Глава вторая. Июнь. Земля. Пробуждение получается внезапным и испуганным, почти паническим. От того, что какой-то жук-негодяй с мерзкими мохнатыми лапами упрямо пытается влезть под веко в мой закрытый глаз. Установив причину страха и покарав глупого наглеца, я успокаиваюсь и все еще с долей щекочущей опаски прислушиваюсь к происходящему за полотняными стенами княжьего шатра. Вроде бы все в порядке. Судя по звукам, снаружи проистекает обычная жизнь военного лагеря. Или, скорее, будни передвижного зоопарка. Ничего экстраординарного. Животные накормлены, сыты, спокойны и не бросаются на стальные прутья вольеров, пытаясь добраться до посетителей. Кажется, что и мне ничего не угрожает. По крайней мере, прямо сейчас. Обозреваю результаты прошедшей эволюции. Я остаюсь ими более чем доволен. Если до восхождения на черный трон мой интеллект был равен 437, пункты репутации 1700, а очки энергии, соответственно, им 340, то сейчас эти показатели составляли 745 интеллекта, 2800 красной репы и 560 очков энергии. Весьма неплохо. Да что уж там скромничать и кокетничать, просто превосходно. Я стал неимоверно крут. «Забурел, командор!» Как сказал бы сейчас Валентин. Что есть, то есть. Например, если приложить эти показатели к моему старому порталу, то вместо 5 групп общей численностью 70 человек в сутки, теперь я мог бы проводить через него 9 групп по 14 человек. А это, на минуточку, уже целых 126 касок. Чуть ли не в 2 раза больше. Плюс 20-ка еще оставалась мне на карманные расходы. Ну и плюс 2 уровня выхватил. Так что теперь я 9-ка. Чисто для самолюбия и понтов перед понимающими, имеющими сканер, ибо сами по себе уровни не дают ничего, кроме смешных 5 очков развития характеристик. Как и всегда, после каждой эволюции испытываю ощущение необычайной бодрости и внутреннего подъема. Тело поет каждой мышцей. Эластичной и упругой. Энергия переполняет самую дальнюю клеточку организма, вот-вот из ушей брызнет. Хочется действовать немедленно. Прямо распирает. Да и вообще, пора бы тебе, Егорка, уже начинать обживаться в новой шкуре. Собрав старший командный состав, как и положено, задвигаю им короткую, но емкую и экспрессивную агитационно-инаугурационную речугу. О чем? О величии и возвышении нашей Орды над другими и вообще над всеми в обозримом пространстве. О чем еще? В стиле «кто не с нами, тот под нами». Мы будущий центр мира. Всех убью, а один останусь. И все в том же духе. Гвардейцы слушали и поглядывали весьма недоверчиво. Но открыто, не возразить, ни хотя бы просто ухмыльнуться, никто из них так и не решился. Разве что уголками ртов кривили некоторые. То ли скептически, то ли глумливо. Вот уж будет им над чем посмеяться вечерком за стаканом. Или над кем. Впрочем, кое-кого из янычаров наоборот. Мой спич весьма заметно воодушевил и захватил. Наверное, это были самые недалекие и простодушные, что никак не отменяло их мерзкой злобности, естественно. Ну а я запомнил и взял на заметку и первых, и вторых. Посмотрим на ваше дальнейшее поведение, мужчины. Теперь я буду очень внимательно поглядывать за ним. Собственно, именно для этого все и затевалось. Нужно же было мне хоть на глазок определить степень лояльности своего самого ближайшего окружения. А вы, поди, думали, что у меня все-таки поцарвало резьбу на башне, раз вздумал щедро метать бисер перед свиньями. Нет, со мной все норм. Тем же утром моя дикая дивизия двинулась назад в город, в пункт постоянной дислокации, выражаясь по-военному. Ну а чего здесь еще ловить? С толпом силы и могущества любоваться? Век бы его не видать. Еду во главе колонны, почти вплотную за головным дозором. А чего опасаться-то? Во-первых, силы, способной на эффективное организованное сопротивление обратившимся, здесь не имеется. Во-вторых, локатор не дремлет. Кстати, теперь радиус его действия тоже увеличился чуть ли не вдвое. В полном соответствии с увеличением очков интеллекта. Едем неторопливо, можно даже сказать медленно. Кони ведь только у избранных. Основная рать — пешая. Все было спокойно, и ничего плохого от этого перехода мной никак не ожидалось. Вот тут-то клятая система и дала мне понятие осознать, что такое хорошо, а что такое плохо. Недвусмысленно и четко расставила приоритеты, которым теперь я должен был следовать, если не хочу постоянно терять пункты репутации и, соответственно, энергетический потенциал. Все время, возвращаясь мыслями к своему обезглавленному прайду, оставшемуся в мире Нугаре без вожака, через «не хочу» с трудом вникаю в рассказ о текущем положении дел моей новой банды. Доклад на ходу делает один из офицеров, со странным ником Джек. Кстати, вполне толково излагает, если вникать. Все по полочкам. Численность армии, количество офицеров и бойцов, имеющиеся ресурсы, людские и материальные, выявленные тенденции и ближайшие перспективы. Кстати, я заметил преданный взгляд этого Джека еще во время своей недавней тронной речи. Ну а сейчас отмечаю его деловитость. Сразу видно, бывший менеджер и не из самых последних. Явно достаточно ценный кадр. Присматриваюсь, если что будет у меня в княжестве управляющим. Мне-то самому эта суета и заботы даром не нужны. У меня иные цели, число которых поднятие экономики царства безголовых никак не входит. «Как зовут?» — бесцеремонно перебиваю его на полусловие. «А что, царь я или не царь?» «Егор!» — всего на миг запнувшись, Джек не показывает даже малейших признаков досады или обиды. «И это в нем мне тоже нравится и вполне устраивает». Такой услужливый, старательный и негордый сейчас и нужен. Без излишнего самолюбия. Пожалуй, решено. Возьму тебя в управдомы. Только одно «но». Егор здесь я, а ты будешь Егорушкой. О как, тезка, значит. Продолжай, Егорушка. Не поморщившись, Джек проглатывает и это. Просто находка. Мало того, заметно воодушевленный и приободренный вниманием начальства, свежеокрещенный Егорушка с готовностью кивает и продолжает делать карьеру. Но только он снова успевает открыть рот, как впереди, за поворотом лесной дороги, раздается шум и невнятное рычание. Скорее, довольное, чем злобное. Из-за кустов и быстро мельтешащих спин мутантов ни черта не разглядеть. Что за суматоха? Смотрю на локатор. Похоже, безмозглые отловили каких-то беженцев. Точно, среди десятка красных маркеров, полусотни метров от нас, сиротливо зеленеют две беззащитные невезучие точки. «Что там? Давай-ка разберись. Кидаю Егорушке...» «Стоп, я с тобой сам гляну». Переключаю конягу с первой скорости на третью. Подскакиваем к месту. «Твою маму! Это ведь тот седой как лунь парняга, который на днях нам про кристалл поведал. Да он еще и не один. С ним девчушка лет 16. Сестра, племянница, соседка. Не успели убежать? Или, оказавшись на пути моей орды, неудачно спрятались и были обнаружены авангардом? Да какая к бесам разница?» Закрывая девчонку своим щуплым, доходяжьим телом, седой коряво дергается из стороны в сторону, неумело выставив нож прямо перед собой. В последний момент его рыскающий и почти обезумевший взгляд выхватывает из окружающей его злобной и враждебной массы мое лицо. Да нельзя испуганные темные глаза округляются еще больше. Сейчас выскочат из орбит. Он меня узнал. Я не успеваю совсем чуть-чуть. До них с девушкой всего-то 20 метров остается. Короткий взмах трубы дубинки из-за спины седого. Глухой, но с хрустом. Звук удара железа о черепную кость. Парень подламывается в ногах и боком, мешком без костей, валится на траву. Сразу двое мутантов тут же накидываются на, наконец-то, завизжавшую девчонку. Заваливают ее чуть ли не поперек умирающего тела. Отбросив дубинку сверху, практически в прыжке на узкую девичью фигурку, грязной тушей уже наваливается одна из тварей. Еще не скинув свои обтерханные засаленные портки, оно уже рефлекторно дергает тазом в быстрых и мелких возвратно-поступательных движениях. Собака мерзкая. Не терпится животному. В ярости и бессильном бешенстве, не раздумывая, стреляю в широкую спину из арбалета, который, подобрав на поле у кристалла, мне вручили подданные. Пока, на всякий случай, держу оружие постоянно заряженным. Опасаюсь своих новых соплеменничков. Кто знает, что там у этих оборотней в головах. Попадаю, и видно, куда надо. Хекнув и дернувшись, громко выпустив газы, туша скотины обмякает. Впереди все замирает, даже девушка обрывает свой тонкий противный визг. Позади, приближаясь, по густой траве мягко шлепают копыта коней. «Господа офицеры, опомнились и соизволили прибыть. Пронзительный зуммер оповещения. Сообщение от системы. Но что там еще? Вы не можете лишать своих воинов их законных трофеев. Вы не можете беспричинно убивать своих подданных. В результате совершенных действий количественное значение вашей репутации снижено на 100 пунктов. Имеющееся количество пунктов репутации на данный момент 2700. Очков энергии 540. Предупреждение. В том случае, если уровень вашей репутации достигнет критического значения, подданные могут перестать признавать вас своим повелителем. Злобно сплевываю. Вот так, значит, да? Ну и сволочуги же эти творцы и наблюдатели. Вот и плакала моя двадцатка из заначки. Да и хрен бы с ней, парня-то жалко. Сквозь бушующие эмоции отстраненно подмечаю, что сама цифра критического значения, когда обратившиеся меня начнут ломтями стругать, в месседже не указана. Вот, значит, как. Ладно. Чувство пока в сторону отодвинуть, человека все равно уже не вернуть. А мне дальше жить надо. Желательно так, чтобы подобное только что произошедшему как можно реже повторялось. Да и вообще, чего на систему-то злиться? Непродуктивно это. Сама по себе она ни в чем не виновата. А вот ее создатели — стопроцентные моральные уроды. Какое-то отвратное скотское реалити-шоу на моей планете устроили. Гады. Еще отмечаю, что система отреагировала моментально. Как всегда, впрочем. Она, как и прежде, полностью контролировала все мои поступки и оценивала их по своей шкале. То есть в нынешнем качестве. Егорка, тебе так или иначе придется балансировать на самой грани, чтобы и свою энергоемкость не слишком понизить, и совсем уж конченных злодейств не допускать. И тем более не совершать. И рыбку съесть, и на трамвае покататься. Между строек кислотного дождя голиком бегать. Дилемма так себе, прямо скажем. А какая альтернатива? Не вижу ее. Во всяком случае, пока. Назвался груздем, полезай в кузов. Ладно. Сейчас надо в темпе выправлять создавшееся положение. Обосновать вспышку своей ярости перед подчиненными. А то тишина над поляной повисла слишком уж густая и многозначительная. «Смотрите все сюда! Вот это наш ресурс!» Показывая на мертвое тело парня, рычу на офицеров, замерших во вполне ощутимом враждебном недоумении. Точнее, он им был. Он мог пахать и строить, работать и приносить пользу всем. А теперь это только бесполезный кусок тощего, дохлого мяса. Думаю, все уяснили, к чему я. Совсем тупых нет? Таких мне здесь не надо. Таким на дальних блокпостах самое место. Замолчав, терпеливо жду, пока все янычары не закивают. А вот это моя самка! Закрыв глаза, девушка боится шелохнуться и почти не дышит от заполнившего ее ужаса. И на будущее! Всех молодых девок сначала вести ко мне, а потом, если я решу, сам отдам на общак. Все уяснили? Снова кивают. Уф, вроде пролезла. Какой-никакой я обоснуй. Пусть считают, что я рачительный и жадный хозяин, не по-детски западающий на малолеток и приходящий в неистовое бешенство при нанесении урона моему добру. Девку в обоз! Не прикасаться и даже не смотреть в ее сторону. Это моя добыча. Приближенные поглядывают кривовато, но все-таки снова послушно колышат гривами. Я прямо шархан какой-то. Но что еще делать-то? Придется и полицедействовать, видимо. Короля играет свита, а в моем случае еще и система гребаных демиургов. Теперь, судя по всему, только так. И жить мне дальше, прямо по еще одной известной поговорке. Про семь раз отмерь. Ладно, теперь это дела минувшие. Дальнейший путь до города прошел без каких-либо заметных происшествий и инцидентов. А теперь о настоящем, и, пожалуй, сразу начну с радостной новости. Господь любит пехоту. Мои верные подданные приятно удивили. Сами того не ожидая, зомбиры сделали мне просто невероятный, поистине царский сюрприз. Они нашли для своего повелителя портал.